Глава 16. Событие 46. «Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». МК 3.35. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное». Евреям 10.36. Сами виноваты. Когда князь Балаховский отправлял эскадру фон Коха в Форт-Росс, то предположил, что пока они доберутся до Ванкувера, настанет глубокая осень, почти зима, и заплывать в этот пролив между островом и материком, чтобы добраться до Ванкувера, будет небезопасно. Начнись шторм, а у них ни лоцмана, ни карты нормальной, разобьет о скалы. Мол, черт с ними, с наглыми, пусть радуются жизни до весны. Теперь ситуация изменилась. Ну, прямо кардинально изменилась. Выловили несколько десятков англичан с разбитых кораблей, подняли офицеров из баркаса на «Аврору», поспрашивали, чего, мол, случилось, куда путь держите. «Ой, вы гости, господа, долго ли плавали? Куда? Ладно, за море, маль худо, и почем сейчас искуда? Тьфу, и куда плывешь, паскуда? И вообще, вы тут откуда?» Оказалось, что плыли захватывать Новоархангельск, как и предположили сразу. Предсказуемы эти наглые до неприличия. И при этом Александр Сергеевич сказал, что вроде как договорились с англичанами. Они не трогают Новоархангельск, а русские не лезут в Ванкувер. Джунгари-то можно? А вот под русским флагом, раз уж договорились, то не стоит. Даже с великобританцами нужно договор соблюдать. А тут бабах, сами лимонники решили свой договор порушить. Ну, напросились, сами виноваты. Да еще так удачно оказалось, что среди выловленных из холодной водички есть лоцман, самый настоящий, которых их сюда на смерть и привел. А у капитана парохода, парового колесного шлюпа «Василиск», оказались с собой отличные карты этих мест. Сунул в саквояж на всякий случай вместе с тремя бутылками рома. Хотел отметить встречу с земляками, а получилось вон о чё. «А не ходи по шерсти, не будешь стриженным». Если Господь такие намеки делает, то как, супротив его воли, идти? Раз небо такой знак подает, да еще подарки в виде карты лоцмана выдает, то фон Кох решил это самое небо не гневить и приказал держать курс на восток в сторону Ванкувера, единственного английского порта на весь американский континент. Сначала двигались вдоль южного побережья острова Ванкувер. По карте выходило чуть не 100 миль. Столько, а то и больше оказалось и на самом деле. Ночью двигаться, даже имея лоцмана, не решились и потому стояли на якорях. Ветер северный, но не очень сильный. Приходилось из-за него идти галсами. В результате только к вечеру второго дня добрались до самой юго-восточной оконечности острова. Встали невдалеке от прибрежного городка Виктория. Порта как такового там не было. Маяк стоял и небольшая рыбацкая деревушка. Еще, как выяснили у капитана, отправленного на дно морское шлюпа «Василиск» Артура Экланда Худа, тут бывает, что зимуют китобои. Но сейчас этих товарищей, истребляющих русских китов, не было. Повезло гадам. На берег сходить и безобразничать в деревушке или маленьком городке не стали. На обратном пути зайти решили. Корабли, как и раньше, стояли под английскими флагами и на приличном удалении от берега. Так что навредить им с берега не должны были. Хоть несколько небольших пушек у англичан имелось. Дальше все плохо. Нужно поворачивать строго на север. И при этом ветер тоже северный. Пришлось мимо острова Сан-Хуан-Айленд востоку тащить по очереди все три корабля до выхода из архипелага на открытую воду. Еще день потерян. А потом еще день, чтобы где галсами, а где снова на буксире, добираться до самого Ванкувера. Так-то получается, что англичане настолько качественно запрятали свой порт среди островов, что добраться до него практически чужим невозможно. Вон сколько совпадений сразу потребовалось эскадре фон Коха. Карту ему принесли, лоцмана предоставили и винтовую шхуну в Англии изготовили. От капитана Худа знали, что в Ванкувере остался только один военный корабль, да и тот военным назвать можно с натяжкой. Это был небольшой и древний настолько, что еле на плаву после десятков ремонтов державшийся парусный корвет «Атолл», изготовленный в далеком-предалеком 1820 году. Не сгнил и червями не съеден лишь потому, что вечно тут на севере обитал. Тут черви-древоточцы не больно-то кораблям закусывают. Холодно им тут аспидом. На кораблике было 10-12 фунтовых пушек, из которых последний раз стреляли лет 20 назад. Захватывать раритет не имело смысла, и потому решили его сразу утопить, а то выстрелят с него и гальюнную фигуру на Авроре поцарапают. Вообще-то сейчас этот городок называется не Ванкувер, а город Нью-Уэстминстер, и только моряки его так именуют в честь капитана Ванкувера, который открыл и обследовал этот залив или бухту длиной в 150 миль 50 с лишним лет назад. Из-за лавирования и поочередному буксированию кораблей эскадры опять получалось, что только к вечеру добрались. Но все же вражеский город, а потому фон Кох решил милях в 10 остановиться и переждать ночь. На счастье, погода не менялась, переменная облачность и несильный холодный северо-северо-восточный ветер. Едва рассвело, восток взял на буксир «Аврору» и подтащил на расстояние в 2 кабельтова к стоящему у пирса корвету «Атолл». Зарядились, открыли порты и вместо «Здравствуйте» произвели залп всем бортам фрегата. И с востока небольшими орудиями по корме старичка бабахнули. Потребовалось сделать 3 залпа, чтобы разрушить древний кораблик. Экипажа на нем толком и не было, и сопротивления он не смог оказать. Кроме корвета доисторического, в порту нашлась небольшая шхуна, по размеру с восток, но чисто парусная. Еще было 2 шлюпа. Вот они, китобои, куда запрятались. Судя по отсутствию бочек, их уже разгрузили, да и по осадке видно, что пустые. Тоже потопили. А шхуну фон Кох решил позаимствовать. Смотрелась игрушкой такой новенькой, в белый цвет покрашенной. Но не стал бы ее капитан брать не паровая, а буза только. А только больно красиво та самая гальюнная фигура у нее под бушпритом. Видно, что мастер делал. Пришлось организовывать десант из калмыков и захватывать. А потом в очередной раз перетасовывать команду. Благо, пока хоть корейцев хватает. Событие 47. Повыше бакланов, но тоже недалеко от воды, устроились утки-каменушки с окраской черного, коричневого и белого цветов. На фоне темно-бурой скалы, густо вымазанной гуана, они были бы малозаметны, если бы сидели неподвижно. Арсеньев, В.К. Рассказы. Диана-2, Аврора и паровой шлюп Марии под командованием капитана второго ранга Генриха Федоровича фон Штольца спешно покинули бухту Наха на острове Окинава. Им нужно было не мешкая двигать на север. Пока что задание, выданное ему князем Балаховским, Генрих Федорович не то что не выполнил, но от него стал дальше, чем был при высадке десанта на Окинаве. Теперь, чтобы присоединить королевство Рюкю к Джунгарскому ханству, нужно договариваться с сюзереном короля Сётай-князем или даймё княжества Сацума, которое расположено на острове Кюсю, Симадзу, Нариакирой. Так еще и он ведь сам вассал японского императора и сёгуна, да еще и бог живой. Ну вот, приплывем мы в это княжество и пушки наведем на них, а даймё это выйдет и скажет: «Я с радостью, дорогие друзья, но принять такое решение не могу. Вот если император Асахита, император Камей, даст указание сёгуну, а сёгун мне, то я, скрипя сердце, передам вам управление королевством Рюкю. А так звеняйте, дорогие гайдзины», — жаловался фон Штольц капитану парового шлюпа лейтенанту Андрееву Александру Николаевичу. «Генрих Федорович, видно, что вы с князем Балаховским мало знакомы. Он бы ни к какому императору идти не стал. Разбомбил бы в пух и прах столицу ханства этого, город Кагосима, и сам замок Кагосима вместе с Симадзу этим. И все, больше ни с кем договариваться не нужно. Вот только мы будем далеко от Окинавы, а Япония, вот она, в 2 днях пути». На самом деле добраться за два дня, как планировали, не получилось. Ветер точно навстречу, как всегда в этих водах. Им на северо-восток, и ветер северо-восточный. И Генрих Федорович решил не тащить оба фрегата на буксире, хотя такой способ и обсуждался. Нет, угля мало, и он плохой. Вдруг бой, а они неуправляемые. Тем более лавры первооткрывателей земель заманчивые нарисовались. Пусть не совсем первооткрывателей, но есть тут недалеко острова, которые Российская империя оспаривает по праву открытия. Острова необитаемы и названы в честь корабля, на котором их открыл русский капитан Захарий Панафидин в 1820 году, назвавший два из них в честь своего судна «Бородино». Острова Бородино – это два острова рядом, и один южнее поменьше. Захарий в своих отчетах описал подробно только один остров – Южный Бородино. В школе гардемаринов Генрих Федорович отчет Панафидина читал, и тогда его заинтересовала запись, что весь остров толстым слоем завален гуана, а ведь именно из него и делают селитру в Чили. Точнее, селитра – это и есть очищенная временем и дождями гуана. В результате эскадра пошла с Окинавы точно на восток и через три дня увидела землю на горизонте. Повезло. Разразился приличный такой шторм, тот самый, что потрепал эскадру князя Балаховского. А между северным и южным островом архипелага нашелся пролив с приличной бухтой, в которой и укрылись. Море свирепствовало два дня, а когда погода наладилась, то сошли на берег, и это самое гуана обнаружили, как и тысячи птиц. Залежи напоминали серые камни, и птичьим, окаменевшим и пока не очень пометом, было на пару метров в некоторых местах все покрыто. «Нужно будет с Александром Сергеевичем поговорить», — на совете капитанов подвел итог фон Штольц. «Если тут основать небольшое поселение, то они могут гуана добывать и в мешки или ящики складировать, потом грузить на корабли и на Окинаву доставлять, а там построить фабрику, что будет эту гадость в селитру перерабатывать. А то мы скоро без пороха останемся. Если сюда англичане и французы на разграбление не будут посылать военные корабли, то где порох и брать?» Еще неделю потратили на то, чтобы дойти до острова Кюсю и найти там это княжество Сацума. Оно запряталось в Большущем заливе, настолько большом, что от входа в залив до столицы княжества города Кагосима плыли целых 40 миль, а дальше он все еще продолжался. Шли вдоль западного берега, и тут видно было, что остров очень густо заселен. Весь берег застроен мелкими поселками, а время от времени встречались и целые города. Не было бы с ними прихваченного с Окинавы моряка, который на своем кораблике плавал в этих водах, и еще больше времени бы затратили, останавливаясь возле каждого города и спрашивая, не столица ли это. А так шли без остановок, и везде за ними следовали десятки лодок рыбаков, предлагающих свой товар. Даже по просьбе Кока закупили немного рыбы, так среди рыбаков настоящая драка возникла за право продать свой товар. Веслами друг друга молотили по головам, пока с корабля мичман Евстафьев не стрельнул из револьвера. Подошли к порту Кагосима под вечер и были поражены открывшейся картиной. На стапелях на берегу стоял почти достроенный бриг явно европейского образца. Совсем не походил корабль на местные джонки. «Учатся самураи, нужно будет этого мастера с собой забрать, а корпус сжечь», — кивнул лейтенант Андреев в сторону недостроенного корабля. «Посмотрим, возможно, если он уже путешествие выдержит, перегнать его в Мацумая». Событие 48. «Ты знаешь первое правило переговоров? Побеждает тот, кому они не нужны. А знаешь второе правило? Побеждает тот, у кого есть пулемет». Нация Z. Z Nation. Сингапур – город львов, если с местного перевести. Львов, одним словом. И он сейчас пока не английский, как бы официально. Тут правит султан целый. Султанат называется Джохор. А еще это остров. А еще основное население этого острова – китайцы. И они не коренные жители, а иммигранты. Прибыли 30 лет назад сюда англичане и начали разводить перец и одно интересное растение – гамбира. Это растение из листьев и молодых побегов которого извлекают дубильные вещества. Для выращивания всего этого и завезли китайцев. И теперь их тут 1050, а то и больше. Англичане же строят потихоньку форты, никуда не спеша. Нет у них пока тут врагов. Голландцы давно с португальцами сдулись. Еще они строят порт. И там полно складов. Это настоящая перевалочная база на пути в Китай. Весь гарнизон острова 150 человек, в основном артиллеристы. А офицеров вообще и двух десятков нет. Правда, там почти всегда стоит парочка английских кораблей военных. И, вот это уже точно, 2-3 купеческих судна тоже есть. Все это Сашка почерпнул из разговоров с командором Эрасмусом Амани. Непонятно, поверил ли он в то, что этот странный русский, на европейца непохожий, действительно колдун или нет. Но после того, как они в Гонконге узнали подробности бури на Черном море, стал сторониться князя Балаховского. Наивный. Куда на 50-метровом кораблике можно скрыться от человека, который тебя ищет? Не за борт же сигать. Ты это, командор, не дрейфь. Обещал отпустить, вот и отпущу. Только в Сингапуре, а не Гонконге. И не потому, что самодур эдакий, а потому, что тут тебе сразу карачун будет. Местные китайцы, которые почему-то не любят англичан, вот 100% признают в тебе великого британца и растерзают на сотню маленьких медвежат. Медвежат? Темнота, лето не видел. Это Киплинг ваш написал. Маугли не читал? Говори уже, темнота. Не слышал. Твою же налево. Нет, Киплинг уже, понятно, родился, а вот книгу джунглей вполне мог и не написать еще. Молодой совсем. «Ну, не слышал и не надо. Отпущу в Сингапуре. Там, наверное, более лояльное к вам население. Опять же, можно тебя на купца голландского или португальского посадить. Они не китайцы, возможно, в живых оставят. Ловлю на слове». Приплыли к Сингапуру, а там ни одного купца. Должно быть, один из тех корабликов купеческих, кого Сашка отпустил в Гонконге, успел досюда доплыть и предупредить всех. Даже нейтральных нет. Зато есть 3 корабля английских, военных. Вот только эта хрень всякая. Одни корабли, мелкая шхуна и не паровая, а просто парусная. Еще один – это шлюп, и тоже не паровой. И только один корабль паровой – «Циклопс» – паровой колесный фрегат. «Чего это там дымит?» – передал подзорную трубу командору Сашка. Амани долго рассматривал 3 корабля, а потом со вздохом отдал трубу Сашке. «Это фрегат «Циклоп». «Какой же это фрегат, если на нем 2 мачты?» «Зато он большой, и на нем 16 32-фунтовых орудий. Экипаж 270 человек вместе с канонирами. Капитан, если мне не изменяет память, Роберт Уилсон Робертс. Это один из первых наших паровых фрегатов, построен в 1839 году». «Сдадутся?» Сашка обернулся, махнул рукой, показывая пленнику на идущие за ним в кильваторном строю 4 корабля, 3 из которых – фрегаты с 50 орудиями. «Нет, я знаю Робертса. Он скорее застрелится, чем сдастся врагу. Тем более ваше преимущество не так и велико, ведь они еще и под защитой форта на берегу. Ну и хрен с ним. Все одно, давайте-ка, сэр Эрасмус, я вас отправлю парламентером. Можете не возвращаться». Предложите этим джентльменам сдаться. Обещаю отправить всех на 5 лет на Хоккайдо строить укрепления, а потом живыми и здоровыми отпустить на родину. Тем, кто пожелает перейти на сторону ханства Джунгария, обещаю дом в Калифорнии и жизнь богатого, ладно, обеспеченного человека с женой кореянкой или японкой. А вот тем, кто сдастся после проигранного сражения, тоже обещаю передать их губернатору Восточной Сибири Муравьеву, для рабского труда. Вот оттуда мало кто вернется здоровым. Сибирь очень суровая страна.